Мне не нужны были цифры, чтобы утверждать, что я стала самой успешной и популярной майкой в Геленкобу. Достаточно было только посмотреть на мой график. Он был заполнен на 1,5 года вперед. График был настолько плотным, что любой потенциальный клиент должен был предварительно сообщить о заказе за месяц до встречи. И несмотря на то, что я всегда оставляла немного свободного времени для экстренных случаев, чаще всего и оно оказывалось занятым на неделю вперед. Если у меня действительно появлялось несколько свободных минут в вечернем графике, то я сама заполняла их по дороге из Нёкоба, обещая 5 минут одному, 5 другому. Пока я обедала, Кунико записывала время всех этих встреч в мою бухгалтерскую книгу. Вообще-то, все мое время было куплено на целых 5 лет, на протяжении которых я была Майка. Я работала 7 дней в неделю, 365 дней в году, с 15 лет и до 21 года. Я ни разу не брала выходной. Я работала даже по субботам и воскресеньям, в предновогоднюю ночь, в новогоднюю ночь и в следующую тоже. Я была единственным человеком в Ивасаки-Окии и, насколько мне известно, во всем Геонкобу, кто ни разу не взял выходной. По крайней мере, это было лучше, чем вообще не работать. Я не очень хорошо понимала, что в действительности означает веселиться. Иногда, когда у меня появлялись несколько свободных часов, я ходила гулять с друзьями, но терпеть не могла находиться на публике. Как только я переступала порог помещения, то становилась Минеко из Геонкобу. Куда бы я ни шла, меня осаждали поклонники, и я вынуждена была вести себя соответственно. Я всегда была на работе. Если кто-то хотел меня сфотографировать, я разрешала. Если кто-то просил автограф, давала. И так до бесконечности. Я боялась, что если не буду себя вести все время как профессиональная майка, то просто развалюсь. По правде говоря, мне было гораздо уютнее дома наедине с собой. Можно было думать о своем, читать книги или слушать музыку. Только так я могла действительно расслабиться. Трудно представить себе жизнь в мире, где все – друзья, сестры и даже мать – твои конкуренты. Меня это выбивало из колеи. Я не умела отличать друга от противника. Я не знала, кому можно доверять, а кому нет. Естественно, что психологическое давление и постоянное напряжение грозили рано или поздно сказаться на моем здоровье. Так оно и случилось. Периодически я страдала от приступов бессонницы, раздражительности и замкнутости. У меня появились опасения, что если ничего не изменится, я могу серьезно заболеть. Так что я решила побольше веселиться. Я купила кучу записей юморесок и каждый день слушала их. Я придумала собственные маленькие игры и играла в них на озащике. Я представляла, что банкетный зал был игровой площадкой, а я прихожу туда, чтобы повеселиться. Это и в самом деле помогло. Мое самочувствие стало лучше, и я смогла, наконец, уделять больше внимания тому, что в действительности происходило в комнате. Танцам и другим видам искусства можно научиться, но это не научит тебя проводить озащики. Для этого тоже требуются способности и опыт, приобретаемый годами. Каждый озащики отличается от всех прочих, даже если он проходит в одном и том же очае. О статусе гостя может рассказать даже то, как убрана комната, насколько ценный свиток висит в таканома, какие тарелки расставлены на столе и откуда доставлена пища. Опытная гейка схватывает эти нюансы на лету сразу, как только переступает порог комнаты, и, соответственно, выстраивает свое поведение. Эстетическое воспитание, полученное мною от родителей, помогло мне изначально сделать шаг в правильном направлении. Мы обязаны уметь управлять встречей и развлечениями. Нравится гостю смотреть на танцы или участвовать в остроумной беседе? Мы должны это знать и запоминать все его личные предпочтения, чтобы обслужить каждого подобающим образом. Очая используются не только для развлечений. Их также используют для политических и деловых встреч. Озащики предоставляет изолированные помещения, в которых беседовать удобно, и, как всем известно, будет сохранена секретность. Тетушка Уима рассказывала мне, что в нашей прическе много предметов с острыми концами, чтобы мы могли использовать их для защиты своих клиентов от нападения, а кораллы, которые мы носим, предназначаются для того, чтобы проверять безопасность саке. Они разрушаются, если соприкасаются с ядом. Иногда лучшим, что может предоставить гейка, будет слиться со стеной и стать невидимой. Если нужно, гейка сядет у дверей и даст гостю знак, если кто-то станет приближаться к комнате, или, если попросит, будет сообщать всем пришедшим, что гость просил не беспокоить его. Одна из специфических должностей в чайных домах – это разогреватель саке, или оканбан. Оканбан наполняет флягу саке и кладет ее в горшок с кипящей водой, чтобы подогреть. Казалось бы, что сложного. Дело в том, что каждый гость любит саке разной температуры. Оканбан умеет высчитать, до скольки градусов нужно нагреть саке, чтобы оно остыло до нужной температуры, пока его несут из кухни в комнату. Это настоящий подвиг. Мне нравилось ходить разогревать саке, потому что я любила оканбан. Они всегда знали много интересного. Как я уже упоминала ранее, чайные дома часто поддерживают отношения с лучшими клиентами на протяжении поколений. Иногда, дабы укрепить дружественные отношения, в качестве временных работников нанимают детей этих клиентов. Одной из популярнейших должностей является оканбан. Например, молодой человек, начинающий учиться в колледже в Киото, может наняться на эту работу по рекомендации отца, поддерживающего чайный дом финансово. В таком случае выигрывают все. Молодой человек изучает структуру о-чая изнутри и видит, сколько усилий вкладывается даже в самый простой озащики, а также знакомится с местными Майко и Гейко. Отец помогает сыну научиться жить по сложным законам мира взрослых, а о-чая приобретает потенциального клиента. Я продолжала посвящать много времени урокам танцев. Теперь, когда я была профессиональной танцовщицей, то чувствовала, наконец, какой-то прогресс. Так что я испытала шок, получив свое второе атаме. Это произошло во время репетиции для юката кай летних танцев, в которых принимает участие гейко Гион Кобу. Мне было 17 лет. Мы репетировали групповой эпизод. Внезапно старшая учительница остановила всех, назвала мое имя и приказала покинуть сцену. Я не могла в это поверить. Ошиблась девушка, танцевавшая рядом со мной. А я не допускала ошибок. Я нашла маму Масака. «Все, хватит!» — закричала я. «Я ухожу! Я опять получила отоме, и на этот раз я не делала никаких ошибок!» «Хорошо», — не меняясь в лице, ответила мама Масако. «Давай. Я имею в виду, что раз ты все делала правильно, то какое они имеют право унижать тебя перед другими, бедняжка?» Она смутила меня, словно видела меня насквозь. Она знала, что я всегда делаю все наперекор ее словам. «Я действительно так считаю, мама», — сказала я, — «и хочу уйти». «Что ж, на это есть все основания. Я бы тоже так поступил на твоем месте». «Да, но если я уйду, то потеряю лицо». «Может, надо не обращать внимания и продолжать?» «Я не знаю». «Ну, есть и другая альтернатива», — начала мама Масака, но тут в комнату вошла я Эка. Она явно подслушивала наш разговор. «Ну, Минека, на этот раз все? Ты всех нас опозорила?» Сестра имела в виду, что мой позор запятнает всех гейков в этом оке. «Это не твое дело, Яэка», — грубо оборвала ее мама Масака. «Выйди отсюда». Губы Яэка сложились в некое подобие ухмылки. «Очень даже мое. Ее плохое поведение позорит и меня». «Яэка, не будь смешной», — категорично сказала мама. «Не могла бы ты выйти отсюда? Вы меня выгоняете? Это касается только Минека и меня. Я хочу, чтобы ты не лезла не в свое дело». «Хм, хорошо, будь по-твоему. Мне очень жаль, что я вас потревожила. «Извини, что тронула твою драгоценную Минека!» Яэко вылетела из комнаты, но ее слова запали мне в душу. «Может, я и правда была такой плохой, что мне стоило уйти?» «Извини, мама, мне правда жаль», — сказала я. «Но, может быть, лучше уйти?» «Что бы ты ни решила, я приму это», — ответила она. «А что, если Яэко права? И это бросит тень на весь Окия?» «Ну, это не такая уж важная причина. Ты сама сказала это несколько минут назад. Ты можешь полностью утратить лицо, если уйдешь. На твоем месте я бы поговорила со старшей учительницей. Может быть, ей есть что сказать. Думаю, она не хочет твоего ухода». «Ты так думаешь?» — спросила я. «Спасибо, мама. Так я и поступлю». Мама Масака позвонила маме Сакагучи, и та сразу же приехала на машине. Как всегда, наша делегация села напротив их делегации. Все поклонились. Я ожидала, что мама Сакагучи докажет мою невиновность. «Госпожа Айко», — сказала она, — «должна признаться, что очень благодарна вам за то, что вы поругали Минека. Это то, что ей требуется, чтобы стать настоящей танцовщицей. От ее имени я смиренно прошу вас позволить Минека продолжать учиться под вашим руководством». И делегация семьи Васаки снова поклонилась. Мое сердце колотилось в груди, и я никак не могла понять, что же происходит. Потом меня осенило. Старшая учительница снова испытала меня, использовала отоме, чтобы подтолкнуть меня вперед. Она хотела, чтобы я осознала, что самым важным было продолжать танцевать. Один выговор ничего не значил в свете того, что можно было достичь, или того, что я могла потерять. Мое высокомерие и чувство превосходства не имели права на существование. В этот момент что-то изменилось, и я увидела картину целиком. Я почувствовала ответственность за то, что делала. Я стала танцовщицей. Не знаю, что сказала мама Масака маме Сакагучи, когда позвонила ей, но своим красноречивым смирением мама Сакагучи также преподала мне урок. Она показала мне, как действуют в различных ситуациях профессионалы, не импульсивно, а с выгодой для обеих сторон. Конечно, я видела множество примеров и раньше, но только тогда действительно все поняла. Я была горда тем, как профессионально мама Сакагучи разрешила ситуацию. Старшая учительница сделала мне выговор, но настоящий урок я получила у мамы Сакагучи. Мне еще предстояло пройти долгий путь, прежде чем я повзрослею, но я знала, что когда это случится, я хочу быть такой же, как эти женщины. Старшая учительница поблагодарила маму за приезд и в сопровождении остальных проводила ее к выходу, чтобы попрощаться. Перед тем, как сесть в машину, мама Сакагучи наклонилась ко мне и прошептала на ухо: «Минитян, работай прилежно». «Да, я обещаю». Вернувшись домой, я собрала у себя в комнате все зеркала, которые нашла в Окия, и расставила их около стен так, чтобы видеть себя со всех сторон, и начала танцевать. С того момента я занималась как сумасшедшая. Я переодевалась в одежду для танцев, как только возвращалась в Окия по ночам, и занималась до тех пор, пока глаза не начинали слипаться. Иногда я спала всего по часу в сутки. Я относилась к себе настолько критично, насколько могла. Старалась проанализировать каждый аспект своих движений, усовершенствовать каждый жест, но чего-то не хватало. Элемента экспрессивности. Я долго думала об этом, в чем же дело. И поняла, проблема была эмоциональной, а не физической. Вся беда была в том, что я никогда не влюблялась. В моем танце не хватало глубоких чувств, которые могут прийти только после получения романтического опыта. Как я могла изобразить настоящую любовь, если я ее сама никогда не испытывала? Осознание проблемы меня напугало, потому что, когда бы я ни думала о физической любви, я всегда вспоминала своего племянника, пытавшегося меня изнасиловать, и меня охватывал холод. Я боялась, что со мной что-то не так, что я настолько уничтожена, что никогда не смогу завести нормальные отношения. Однако это было не единственным препятствием, стоящим между мной и интимной жизнью. Было что-то еще более глубокое и коварное. Я не любила людей. Не любила ни тогда, когда была маленькой, ни сейчас. Мое отвращение к людям мешало мне как в профессиональной, так и личной жизни. Это было самым большим моим недостатком, учитывая, что я стала Майка. У меня не было выбора. Я должна была делать вид, что мне нравятся все. Я сама себе казалась странной. Молодая женщина, так много работавшая, чтобы доставить всем удовольствие, и совершенно не желавшая подпускать кого-либо слишком близко. Отношения полов — это всегда немного мистика. Это смущает многих подростков, но у меня возникла настоящая проблема. Я так мало знала о мужчинах и мальчиках, что даже не представляла, как изображать любовь и теплоту. Мне необходимо было демонстрировать всем дружелюбие, но если я оказывалась слишком любезной, клиент мог ошибочно предположить, что я в нем заинтересована. Мне это было не нужно. С годами я научилась держаться золотой середины, доставить мужчине удовольствие и в то же время не подпустить его близко. Но вначале, когда я еще не знала, как себя вести, я наделала много ошибок. Однажды клиент, очень богатый молодой человек, сказал мне следующее. «Я уезжаю учиться за границу и хочу, чтобы ты поехала со мной. Возражения есть?» Я была в шоке. Он объявил о своих планах так, будто все уже было решено. Я не знала, что сказать. Мужчины, знакомые с Гёнкобу, понимают неписанные правила и редко их нарушают. Но иногда некоторые наивные клиенты, как тот паренек, неправильно истолковывали мою доброту. У меня не оставалось выбора, кроме как поговорить с ним на чистоту. Объяснять, что я всего лишь выполняла свою работу, и несмотря на то, что мне нравится, я не хотела создать впечатление, что хочу поддерживать с ним иные отношения. В другой раз молодой клиент принес мне дорогую куклу со своей родины. Он так хотел сделать мне подарок, что не мог дождаться следующего озащики, принес ее в Икеа и постучался в дверь. Это было абсолютным нарушением этикета. Но мне стало жаль его. Я была поражена тем, что он оказался настолько наивным, решив, что имеет право прийти ко мне домой. Однако я постаралась быть вежливой. «Большое спасибо», — сказала я, — «но я не очень люблю кукол. Пожалуйста, подарите ее кому-нибудь другому, кто обрадуется этому подарку». Вскоре среди моих постоянных клиентов распространилась сплетня, что я терпеть не могу кукол. Однажды я была в Токио по делам, когда мой клиент привел меня в очень дорогой фирменный магазин. «Заказывай все, что захочешь», — сказал он. Я редко принимала подарки от клиентов, так что отказалась и сказала, что мне нравится просто смотреть вокруг. Увидев часы, которые мне понравились, я нечаянно пробормотала себе под нос: «Красивые часы». На следующий день он передал эти часы мне в гостиницу. Я немедленно вернула их. Это стало мне хорошим уроком. Никогда нельзя терять самоконтроль. Все эти инциденты случились, когда мне было 15-16 лет, и являются доказательством моей незрелости и неопытности. Они показали, сколько мне еще надо было научиться. Иногда моя наивность приводила к настоящим трагедиям. Первый Новый год после того, как я стала Майка, Меня пригласили на Хацугама, первую чайную церемонию года, в чайной школе Урасенки, главном оплоте традиции в Японии. Считалось честью быть приглашенной туда, и я прекрасно держалась перед группой посетителей, в составе которой оказалось много видных людей. Гейко изучает чайную церемонию, чтобы постичь грациозность и изящество. Но мы также должны быть готовы проводить церемонию на публике в период мияко-удори. В театре Кабурендзю есть огромная чайная комната, вмещающая до 300 человек. В назначенный день Гейко проводит церемонию 5 раз, перед каждым представлением 15-минутный перерыв, и обслуживает до 1500 гостей. Сама она готовит чай только для 2 человек, приглашенных в качестве почетных гостей. Остальные 298 человек обслуживаются служанками, готовящими чай в приемной. Каждая гейка должна изучать чайную церемонию, поэтому и существуют тесные связи между чайной школой Урасенки и Гионкобу. На Хацугама мы сидели длинным рядом по периметру большой комнаты, и один из посетителей начал от гостя к гостю передавать весьма оригинальную чашку, похожую на шарик для гольфа или на гриб. Ни в коем случае нельзя было пропустить чашку, следовало выпить все, что в ней было. Как весело, подумала я, и когда чашка дошла до меня, одним глотком осушила ее. Это оказалось ужасно. Я никогда не пробовала ничего столь отвратительного. Казалось, меня сейчас вырвет. Наверное, мое лицо отразило мои чувства, потому что госпожа Кайоко Сен, жена предыдущего директора чайной школы Урасенки, всегда хорошо ко мне относившаяся, рассмеялась и сказала: «Что случилось, Минитян? Тебе не нравится саке?» «Саке?» Поначалу я скривилась, а потом запаниковала. «Я нарушила закон, о Господи! А что, если меня арестуют?» Отец внушил мне такой страх перед законом, что я была в ужасе от совершенного преступления. Но что было делать? Чашка снова вернулась ко мне, и, казалось, никто и не думал о том, что это неправильно. Мне не хотелось устраивать сцену перед этими важными людьми, так что я задержала дыхание и снова проглотила все, что в ней было. До конца вечеринки я выпила еще очень много саке. Почувствовав себя странно, я постаралась как следует протанцевать свои танцы. Вечером я посетила обычное количество банкетов и прошла через все нормально. Но как только я вернулась домой и вошла в вестибюль Окия, я упала. Все обитатели Окия засуетились, помогли мне раздеться и уложили на футон. На следующий день я проснулась в 6 утра, как всегда, и меня тут же окутало невообразимое чувство стыда и ненависти к себе. «Что я наделала прошлой ночью?» – подумала я, ибо не помнила ничего, что происходило после того, как я ушла из чайной школы. Не помнила ничего об азащике, на которых была вечером. Мне захотелось уползти куда-нибудь и умереть, но мне нужно было вставать и идти на урок. Я не только нарушила закон, но и позорно себя вела. Для меня этого оказалось многовато. Мне не хотелось никого видеть. Я заставила себя пойти на урок. Я занималась со старшей учительницей, но была уверена, что все смотрят на меня и хихикают. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Попросила освобождения от остальных занятий и вернулась в Окия. Пройдя в свою комнату, я сразу же залезла в шкаф. Там я повторяла как мантру: «Мне так жаль, простите меня, я больше так не буду». Я уже очень давно не приближалась к шкафу, но тогда просидела в нем целый день. В конце концов, я вылезла оттуда, когда пришло время одеваться на работу. Тогда я в последний раз позволила себе побыть в убежище своего детства. Больше я никогда так не поступала. Я часто думаю о том, почему я тогда так жестко к себе относилась. Наверное, это было связано с моим отцом. с постоянным ощущением собственного одиночества. Я свято верила в то, что самодисциплина дает ответы на все вопросы и подсказывает выход из любой ситуации. Я верила, что самодисциплина была ключом и к красоте тоже.